Глава 39. Сориентироваться помог дождь. С шелестом проходя ржавые прутья стальных конструкций, он плотно, гулко стучал по чему-то другому, находящемуся ближе. Металлическая лестница. Как и в офисном здании в Вашингтоне, тяжелые проступи ступенек пережили десятилетия небрежения. Они уже спускались по таким сегодня. Трэвис поднялся. Пошли. Несколько раз они останавливались, уточняя направление по шуму дождя. Шли осторожно, при каждом шаге прощупывая опору, прежде чем перенести на нее вес. Кроме лестничного колодца, здесь могло встретиться и кое-что еще. Например, шахта лифта. Трэвис провел перед собой рукой и наткнулся на что-то твердое. Что-то, уходящее вверх. Судя по протяженности перила. Крепкие. Через 30 секунд они спустились на 2 этажа. Трэвис сошел с площадки. Где-то здесь он оставил дробовик. Память не подвела. Ремингтон стоял под прочной металлической панелью. Сухой. Трэвис вернулся на лестницу. «Дай мне рюкзак». В темноте что-то зашуршало. Бетта не сунула ему в руки рюкзак. Зигзауэр она держала в руке. Цилиндр несла Пейдж. Так что в рюкзаке не было ничего, кроме патронов. «Что собираешься делать?» «Поднимусь, а вы продолжайте спускаться». «Ну уж нет. Или ты идешь с нами, или мы идем с тобой». «Второй цилиндр у Финна. Другого пути из здания у них нет. Первый этаж, скорее всего, блокировали через 0,5 секунды после того, как ты отвесила оплеуху Гарнеру. Путь наверх тоже перекрыт. Финн со своей командой в западне. Единственный выход для него». «Через радужку, подумай сама. И не забудь, что ему по-прежнему важно захватить или убить нас. Что он станет делать?» Пейдж помолчал. «Он даст нам немного времени, несколько минут, чтобы мы ушли. Потом сам придет сюда, зная, что нас уже нет поблизости, что мы не ждем их на входе». «Вот именно», — кивнул Трэвис. «Как только они пройдут горловину, преимущество перейдет к ним. Заметил эти штуки у них на шее? Они могут видеть в темноте, а мы нет. Если нагрянут сюда в ближайшие 2 минуты, мы спуститься не успеем. К тому же Финн прекрасно понимает, что воспользоваться цилиндром прямо сейчас мы не можем, поскольку выход из здания блокирован. Нас тут же схватят и посадят, а дальше решать будет президент Керри. Что так, что этак, результат один. Нас уничтожат. Единственный шанс... остаться здесь, в руинах, и уйти подальше от этого места. Но для этого нужно, чтобы кто-то остался и прикрыл отход. И этим кем-то буду я. Все, решено. Он забросил за спину рюкзак, ощутив приятную тяжесть коробок. С другой стороны, не все так плохо. Есть шанс покончить с этим прямо сейчас. «Тогда останемся все?» — сказала Беттани. «Нет, мы не можем рисковать цилиндром. Керри все правильно сказал. Никто в это не поверит, если сам не заглянет в будущее. Цилиндр нужен Гарнеру. Сейчас он ценнее, чем жизнь любого из нас». Все молчали. Трэвис слушал шум дождя, зная, что они согласятся с его планом. Против желания, но согласятся. «Где мы встретимся?» — спросила Пейдж. «Ступайте на юг, к Центральному парку. Постарайтесь отойти как можно дальше. В темноте тяжело, но вы уж постарайтесь. Услышите выстрелы. А потом, будем надеяться, услышите и меня. Я вас позову». И снова секунды растянулись в минуты. Трэвис ощутил прикосновение. Пейдж погладила его по лицу. Вместо прощального взгляда. «Мы будем там». Она убрала руку, и Трэвис услышал удаляющиеся шаги. Женщины продолжили спуск. Он подождал немного и начал подниматься. Добравшись до верхней площадки, Чейз опустился на колено. Место подходящее, не хуже других, да еще и дающее по меньшей мере одно стратегическое преимущество. При необходимости он мог укрыться от ответного огня, спустившись на несколько ступенек. Оценивая шансы, Трэвис приходил к выводу, что они не так уж и плохие. На расстоянии в 50 ярдов дробовик накроет все окно, и каждого, кто попытается пройти на эту сторону, разнесет в клочья. С самого начала у Финна было 7 человек. 2 убиты, может, больше. Трэвис сбросил с плеча рюкзак, поставил справа от себя и расстегнул. Развернул пошире, чтобы не возиться потом. 4 патрона в магазине. 1 в стволе. Он нащупал патронник, мысленно отрабатывая последовательность движений в темноте. Ничего трудного. Ему ведь и при свете дня доводилось делать это практически не глядя. Трэвис огляделся. Если радужка откроется, он засечет ее сразу же даже периферийным зрением. Пропустить это так же невозможно, как и не заметить включенный фонарик. Приклад в плечо. Готов. Финн стоял у открытой двери в апартаменты, прислушиваясь к звукам из коридора. До лестницы было 20 футов. Охрана Гарнера выбрала, конечно, именно этот маршрут. Не толпиться же у лифта. Он ждал других шагов. Не удаляющихся, а приближающихся. Ничего. А кого ждать? Секретная служба, конечно, пошумела, но те, что на лестнице, будут сидеть тихо, как мыши. Финн вернулся в гостиную. У него осталось 5 человек. Причем у одного сломан нос и сильно повреждено лицо. На ногах держится, но ориентируется плохо. Снаружи к зданию уже стягивалась полиция. Вой сирен слышался даже здесь, на 13-м этаже. Вдалеке мигали огни подлетающего вертолета. Финн наклонился и поднял откатившийся в угол цилиндр. Ситуация складывалась непростая. С другой стороны, мисс Кэмпбелл и ее друзья, должно быть, уже катились вниз по лестнице со всей возможной для себя скоростью. Если только они не решили остаться и драться. Финн неторопливо огляделся. Прошелся взглядом по комнате, представил, как будут выглядеть апартаменты через 70 лет. Железобетонный скелет, сырой, холодный, черный. Там и спрятаться негде. Если те другие ждут их там, где они расположатся? Он остановился, посмотрел через холл туда, где начинался ведущий к лестничному колодцу коридор. А почему бы и нет? Вполне разумно. По-другому, пожалуй, не получится. Финн снова осмотрелся. Но теперь он видел уже не здание, скелет. Через открытые двери взгляд ушел в дальний конец резиденции. Самое удаленное от лестницы место. Именно туда Финн и направился, сделав знак своим людям следовать за ним. Через 15 секунд они вошли в гостиную, обставленную плетеной мебелью и выкрашенную в ярко-желтый цвет. Плотные портьеры были раздвинуты. Финн надел инфракрасные очки, поднял цилиндр, положил палец на кнопку. И, подумав, убрал. Иногда очевидное замечаешь не сразу. Завесьте шторы и погасите свет. Трэвис ждал. Под дождем насквозь промокла рубашка. Температура упала градусов до 15-16. Но сырость и ветер не добавляли комфорта. Он продолжал всматриваться в темноту. Сколько прошло времени? 3 минуты? 4? Не меньше. Пэтч и Беттани, наверное, уже прошли большую часть пути. Трэвис повернул голову. Какой-то звук. Далекий, резкий, неровный. Едва различимый за дождем. Как вой волков под Вашингтоном, но выше, пронзительнее. Может, койоты? Или просто ветер играет в балках? Спускаясь по лестнице, Пейдж не забывала считать этажи. Апартаменты Гарнера располагались на 30-м. Они прошли уже 23. Спуск оказался труднее, чем предполагалось. Скользкие от дождя ступеньки, ненадежные перила. Пейдж пыталась вспомнить, как выглядела лестница в дневном свете, когда они поднимались по ней. Ничего особенного вроде просевших площадок она не видела. Если бы видела, наверняка не забыла. Но ее не оставляло чувство, что что-то не так. Тогда, при подъеме, она заметила что-то, но не придала этому значения. Теперь, в темноте, это что-то могло оказаться важным. Трэвис заставил себя не отвлекаться на пронзительный звук, хотя что-то в нем внушало смутное беспокойство. Теперь он слышал кое-что еще. Поначалу как будто тихий-тихий барабанный бой. Это можно было бы объяснить усилением дождя, но на своей коже он никакого изменения не ощутил. Потом звук немного усилился, и Трэвис узнал его. А узнав, понял, у него большие неприятности. Когда это случилось, Пэтч спускалась на пятый этаж. Сделав последний шаг, она вспомнила, о чем думала последние минуты и почему это важно. Не из-за темноты, а из-за дождя. Охапка придавленных прутиком кленовых листьев. Мокрые, скрученные, они выглядели совершенно безобидными в дневном свете. Перешагнул и забыл. Теперь, примятые и мокрые, они могли быть скользкими, словно смазанные маслом. Нащупав ступеньку, она перенесла весь свой вес на опорную ногу, и в этот самый момент подошва скользнула по листьям. Падая, Пейдж машинально выбросила вперед руки. При альтернативном варианте она могла запросто раскрыть череп, ударившись о стальные ступени. И лишь приземлившись на пятую точку, поняла, что наделала. «Пейдж!» — окликнула ее Беттани. Она уже бросилась вперед с лестницы в темноту и неизвестность пятого этажа. Следуя за звуком катящегося по металлу металла. Цилиндр! Он убегал от нее во тьму, к краю. Барабанящий звук был звуком рубящих воздух вертолетных винтов. Пронзительный вой издавали полицейские сирены. Резко, не отнимая от плеча Ремингтон, Трэвис повернулся на звук. Слишком поздно. Невидимая рука схватила в темноте ствол и с силой дернула его вверх. И тут же что-то, вероятно, глушитель, ударило его в висок. Он упал вниз лицом на решетчатый металлический настил и лишь усилием воли удержался в сознании. Пейдж устремилась вперед на четвереньках. Подниматься было некогда. Все визуальные ориентиры исчезли. Остались только стальная решетка под ней и убегающий металлический звук где-то в темноте. Она летела за ним наугад и догнала. Все прочее было неважно. Он был уже совсем близко, фут другой не больше. И тут звук пропал. Как будто кто-то аккуратно снял с пластинки иглу. Пейдж все поняла, и паника мгновенно разбежалась по нервам. Она едва успела остановиться, вцепившись пальцами в решетку. Выброшенная вперед рука схватила пустоту за краем здания на высоте пятого этажа. Воздух с шумом вырвался из легких. Секунду или две она не сознавала ничего, кроме того, что инерция неумолимо увлекает ее туда, за край. Но потом другая рука попала на стальной прут, и пальцы намертво сомкнулись на нем. Плечо рвануло так, что захрустели сухожилия. Ноги вылетели вперед, скользя по мокрому металлу. И все же она остановилась, вцепившись в прут, растянувшись на боку, чувствуя под грудью жесткий край балки. Секундой позже, внизу, пролетев 50 футов, взорвался цилиндр. Вспышка бело-голубого света, как взрыв звезды, ослепительная, резанувшая по глазам, вырвавшая из темноты деревья у самого основания здания и треснувшие приподнятые плиты центрального парка, лежащие поперек обнаженных корней. Она увидела расколовшуюся оболочку цилиндра, его разломанную внутреннюю структуру, хрупкие пластины чужой технологии. Все это валялось на мокрой земле. От некоторых компонентов оторвались странные светящиеся сферы. В тех, что побольше, Пейдж увидела искривленную, как в рыбьем глазу, современную улицу. Выгнутые полицейские машины с включенными мигалками, 30-этажное здание с десятками ярко освещенных окон. Образы появились задержались на мгновение и исчезли. Остались только куски разбившегося корпуса, вогнутые внутренние поверхности которых мерцали в ночи. Потом и они потемнели, сливаясь с мраком. Трэвис понял. Лежа лицом вниз на ребристом металле, он увидел вспышку далеко внизу и понял, что случилось. Больше он не видел ничего, потому что кто-то пнул его в голову, и все отключилось.